Особенности греческого храма. Многочисленны и разнообразны конструкции жилищ богов. Но три типа построек доминируют, пожалуй, над остальными. Тип конструкций, называемый «сокровищница», закрывается на два оборота ключа, чтобы уберечь ценные предметы, включая статуи, которые в ней хранятся от внешнего мира, от публики и от приносящих жертвы. По своему содержанию здание сокровищницы выполняет только функцию приношения. Бог никогда в ней не располагается. В ней отсутствует алтарь и статуя, повернутая лицом к правоверным. Два других типа представляют собой подлинные храмы. В них обитают боги. Один с внутренними алтарями, своими культовыми статуями, различными элементами религиозной картины. Другой, с внешним алтарем, открывается наружу, чтобы фигура Бога была видна, чтобы она привлекала взгляды верующих. Храмы Эрехтея в Афинах или Аполлона в Дельфах представляют собой храмы картины. Эрехтеон весь в нишах, с огромным количеством алтарей, со множеством богов, бывших царей, прославляемых героев, его пол покрыт знаками величественных богоявлений, шрамами истории своего края. В нем находится, вернее скрывается из опасения, чтобы ее не похитили, древняя статуя Афины, вырезанная из оливкового дерева. Считается, что она упала на землю с неба. В Дельфах храм Аполлона возведен на площади оракулов, на пророческих устах земли. В большом зале, называемом Мегарон, находится очаг Аполлона Пифийского, вечный огонь Гестии, а также алтарь Посейдона. А в глубине располагается секретная, запрещенная для посетителей часть храма с амфалом, пупом земли, священным лавром, могилой Диониса и пророческими устами. За всеми этими знаками пантеона Аполлона следят священнослужители, называемые пурами. Храм Дельфийского оракула был закрытого типа, что не мешало, тем не менее, Пифийскому святилищу предлагать и внешние алтари, а участникам панэллинских празднеств открытое пространство для созерцания игр. На нем, кроме всего прочего, доносили до публики политические решения и священные уставы. Другой открытый тип архитектурной концепции храма отличался доступностью. Расположенная в основном помещении культовая статуя хорошо просматривалась, а сам храм строился таким образом, чтобы выделить фигуру Бога. Для этого архитекторы постепенно отказывались от осевой внутренней колоннады, чтобы выстроить два ряда параллельных колонн, способных обеспечить прямой доступ, по крайней мере, взгляду к монументальной статуе. Идол – это скульптура из дерева, грубая, как бы примитивная, чем-то несколько необычная, если не настораживающая. Это некие ксилографии богов, или упавшие с неба, или выброшенные морем, или вырезанные неизвестным ремесленником. Их полагалось прятать, либо выставлять в особых случаях. Они могли привести в неистовство, уничтожить того, кто увидит их не вовремя. Позднее, в противовес идолам, между 7 и 6 веками до нашей эры появляется высокая статуя из камня, мрамора или бронзы, изображающая то обнаженного юного бога, высящегося посреди храма, то богиню, молодую женщину со свежим телом. Это были статуи, подчеркивавшие прежде всего совершенную форму человеческого тела. Иными словами, стало доминировать изображение, в котором боги обретали цветущее человеческое тело. Статуя, стоявшая посредине открытого храма, внешне утверждала присутствие Бога. Иногда случалось, что святилище строилось как раз в том месте, где божество проявило себя в виде чудесно возникшей статуи, Так произошло с Артемидой Эфесской. Ее идол появился в болотистом устье Каистра, и там же возник постоянно восстанавливаемый храм, подобно храму в Дельфах. Следуя за Павсанием, совершившим паломничество по культовым местам Греции, бдительный историк обнаружит то там, то здесь святилище, действующее всего один единственный день в году.